Дюпре разговаривал с репортером, одним из тех, кто, очевидно, пытался убить время, чтобы ранняя смена прошла быстрее. Этот человек звонил из Флориды, что, по крайней мере, избавлял от необходимости общаться очно, а это уже само по себе хорошо. Как большинство опытных полицейских, Дюпре испытывал к журналистам естественную неприязнь. Во Флориде слышали, что на далеком острове был какой-то несчастный случай пару дней назад, во время которого двое подростков погибли, разбившись на угнанной ими машине. Репортер пытался сделать статью об угрозе, исходящей от неуправляемых подростков, и этот случай ему очень подходил. «Да, когда мы приехали на место трагедии, юноша уже умер», — устало заученно говорил Дюпре. «Мы ничем уже не могли помочь. Девушка получила серьезное ранение. Она тоже умерла на месте происшествия». На его лице появилась гримаса отвращения, когда он говорил эти слова и ожидал следующего неизбежного вопроса. «Мы делаем все, что в наших силах, чтобы трагедия, подобная этой, больше не повторилась. Мы постараемся установить ограждение вдоль этого места и окружающей территории. Возможно, разрушим подъем, чтобы больше никто не смог загнать машину на эту высоту». «Это надо было сделать уже давно», — подумал Дюпре. «Мне надо было заставить их сделать это. Но они хотели оставить это место таким, каким оно было. И вообще дети всегда остаются детьми. На этом склоне никогда не было несчастных случаев до того, как погибли Оэн и Сильви. Это всего одна из такого рода вещей». Репортер поблагодарил его, а потом повесил трубку. Часы на стене показывали 6:25 утра. Скоро прибудет паром, привезет его партнера на следующие сутки. Баркер уже был внизу на маленькой пристани, курил сигарету и недовольно притопывал ногой. Локвуд сидел рядом с ним совершенно спокойно. Дюпре снова подумал о Шэрон Мэйси. Появление нового лица — всегда непростое дело. Старшие полицейские уже привыкли к Джо, но более молодые еще не умеют скрывать свои чувства по отношению к нему, когда сталкиваются с ним впервые. Обычно это бывает просто удивление, иногда изумление, а очень редко — своего рода неловкость. Он знал, что есть и такие, кто считают его выродком. К тому же новички и практиканты не так часто направлялись на остров, лишь когда ротация грозила приостановиться из-за болезней, семейных обстоятельств или отпусков. Тогда департамент полиции заполнял эту брешь тем, кто подвернется под руку. Дюпре забрался в «Эксплорер» и поехал вниз, к докам, пытаясь различить паром в слабом утреннем свете. Паром работал благодаря субсидиям и небольшим налогам, которые жители острова платили каждый год. Никто никогда не жаловался на налоги. Эти люди высоко оценивали свою независимость, но все ж нуждались в услугах, которые мог предоставить им Портленд, его магазинах, школах и больницах, кинотеатрах и ресторанах. В случаях, когда требовалась неотложная медицинская помощь, как однажды Сари Фронес, когда она упала с лестницы и покалечила позвоночник, пытаясь развесить лампочки на Рождество. Тогда дежурные полицейские запрашивали по радио вертолет с острова Либерти. Он смог доставить бригаду врачей на дач за 30 минут. Благодаря этому Сару Фронес все еще можно видеть бродящей по магазину и покупающей себе продукты на неделю да запас глупых женских журналов и пива, 6 банок по цене 5. Она больше не забирается на лестнице 24 декабря и ходит немного более осторожно, чем раньше. Сильви Лоттер не повезло, и Дюпре обвинял себя в том, что случилось. Он снова и снова прокручивал в голове события той ночи, размышляя о том, что могло бы случиться, если бы они добрались к месту аварии немного раньше. Если бы старый Бак Теннер позвонил им сразу же, как только услышал, что двигатель какой-то машины работает на максимальных оборотах, а не стал бы дожидаться грохота, свидетельствующего о крушении. Но это была не его вина. Дюпре и другие полицейские должны были патрулировать этот участок чаще, чтобы неуправляемым подросткам казалось слишком рискованным забираться в это место. Однако убежище все же слишком большой остров, чтобы пара полицейских могла контролировать его целиком. Они не в состоянии быть везде и сразу. И вот двое молодых людей погибли. Убежище. Он поймал себя на том, что в последние дни все чаще пользуется этим старым названием, когда разговаривает не только со старожилами вроде Эмерлинга и Джакамелли, но и с посетителями и новыми поселенцами. Он даже поймал себя на том, что пользовался именно этим названием, когда разговаривал с репортером этим утром. Он всегда думал о нем как об убежище. Но за многие годы привык делать разницу между старинным названием и официальным наименованием острова в своей повседневной работе. Убежище было его прошлым, дач — настоящим. Тот факт, что он все чаще сбивается на старое название, словно бы свидетельствовал, что прошлое все глубже проникает в его восприятие острова, что остров крепко держит Джо в своих объятиях, и не только его, а всех их. Он подумал о последних минутах жизни Сильви Лоттер, о ее боли и крови, которая оставила пятна на его одежде. Он также подумал о вскрытии и о тех странностях, которые оно выявило. На задней стенке гортани и языка Сильви были повреждения, как если бы что-то запихивали ей в рот. Может быть, они с Уэйном поругались или просто дурачились перед крушением, или она каким-то образом могла нанести себе эти раны сама. Как он и говорил Джеку и Ларри, серое вещество было найдено в одной из ее ран. Оно было определено как пыльца с крыльев ночной бабочки. Мандука куин куэмакулата. Томатные бабочки, которая появляется из рогатой гусеницы и входит в семейство бабочек-сфинксов. Дюпре никогда их не видел и даже не знал, как они выглядят, пока их описание не было ему любезно прислано энтомологом университета Орона. У нее был широкий размах крыльев — 10 сантиметров, и крупное тельце, которое постепенно сужалось к анусу. 5 или 6 пар желтых пятен располагались на брюшке снизу. По-своему, она была прекрасна. Особенно хороши крылья, которые даже у мертвых особей, казалось, переливались. Но в целом Дюпре счёл её отвратительной. Окраска тела, странный заостренный кончик туловища делал ее похожей на гибрид мотылька и рептилии. У него не было ни малейшего представления о том, как могли фрагменты этого вида насекомых, даже такие крохотные, попасть в рот Сильви Лоттер. Большинство мотыльков умирали в июле-августе, а теперь январь, и никакие бабочки не смогли бы выжить в условиях далекого северного острова. Джо поспрашивал вокруг, но никто на острове не разводил бабочек. Убивали, да, и очень много, но не разводили. И все же каким-то образом Сильви Лоттер вступила в контакт с томатной бабочкой, такой же, какую он нашел в спальне старой миссис Ньютон. Эта бабочка теперь лежала мертвая в специальном составе в стеклянной банке рядом с присланным из Урона экземпляром. «Это все странно», — говорил он себе, — «но не более». На секунду он почти поверил в это. Теперь паром был уже хорошо виден. Джо поднял с пола бинокль и навел его на паром. Старая посудина была еще довольно далеко, чтобы рассмотреть лица, но он насчитал на борту 6 человек. Дюпре почувствовал покалывание в пальцах. Его ноги чувствовали себя слишком большими для форменных ботинок, и, несмотря на холод, в эксплорере было душно и жарко. Он опустил стекло вниз, и только когда ледяной ветер коснулся его лица, понял, что вспотел.